Жюль Верн. «Архипелаг в огне». Глава 11. Продолжение. На следующий день, с первыми лучами зари, Анри де Альбары был уже на носу Сифанты, ожидая, пока на поверхности моря рассеется туман. К 7 часам пелена растаяла, и все подзорные трубы были направлены на восток. Бриг находился теперь против мыса Аликапарита, примерно в 6 милях от Сифанты. За ночь он еще больше ушел вперед, хотя совершенно не прибавил парусов к тем, что были у него накануне. Фоку, Фор и Грот Марселем, и Фор Брамселю, тогда как Грот и Косой Грот были взяты на Гитовы. Это совсем не похоже на поведение корабля, стремящегося скрыться, заметил помощник. «Неважно», — ответил командир. «Попытаемся разглядеть его поближе. Капитан Тодрос, прикажите следовать за бригом». Немедленно по свистку боцмана были поставлены верхние паруса, и скорость корвета заметно увеличилась. Но бриг, без сомнения, стремился сохранить прежнюю дистанцию, ибо он, в свою очередь, поставил Косой Грот и Большой Брамсель, и только. Но хотя бриг и не хотел подпустить к себе Сифанту, он, как видно, и не стремился от нее уйти. Он по-прежнему держался возле берега, прижимаясь к нему как можно ближе. К 10 часам утра, то ли потому, что корвету больше благоприятствовал ветер, то ли из-за того, что неизвестный корабль решил позволить ему немного приблизиться к себе, расстояние между судами сократилось на 4 мили. Теперь бриг можно было рассмотреть наилучшим образом. Он был вооружен 20 коронадами и, по-видимому, имел межпалубное пространство, хотя и глубоко сидел в воде. «Поднять флаг», — приказал Анри де Альбары. Раздался пушечный выстрел. На гафеле взвился флаг. Это означало, что корвет хочет узнать национальную принадлежность замеченного корабля. Но на этот сигнал не последовало никакого ответа. Бриг не изменил ни курса, ни скорости и лишь ненадолго отклонился на 1 румб, чтобы обогнуть бухту Кератон. «Молодчик, ты не больно вежлив», — закричали матросы. «Но, видать, себе на уме», — ответил старый Марсовый. «Со своей наклоненной грот-мачтой он выглядит так, словно шапка у него на бекрень, и ему неохота снимать ее для поклона». Второй выстрел, сделанный корветом, также не достиг цели. Бриг не остановился, он спокойно продолжал свой путь, обратив на требования корвета не больше внимания, чем если бы это был мираж. Между 2 кораблями началось настоящее состязание в скорости. На Сифанте были подняты все паруса — Лиселя, Трюмселя, Бром-Брамселя. Все вплоть до Блинда. Но бриг, в свою очередь, прибавил паруса и неизменно удерживал дистанцию. «Должно быть, в его нутре черти сидят», — воскликнул старый Марсовый. Говоря по правде, на борту корвета начинали приходить в ярость не только матросы, но и офицеры. А больше всех нетерпеливый капитан Тодрос. Боже правый, он охотно отдал бы свою долю добычи, лишь бы захватить этот бриг, какой бы он ни был национальности. На носу Сифанты стояло дальнобойное орудие, которое могло послать снаряд весом в 30 фунтов на расстоянии почти в 2 мили. Командир де Альбары, сохранявший по крайней мере внешнее хладнокровие, дал команду стрелять. Раздался выстрел, но снаряд, отскочив рикошетом от воды, упал сожжение в 20 от брига. Вместо ответа последний ограничился тем, что поставил Лиселя, и вскоре расстояние, отделявшее его от корвета, вновь увеличилось. Неужели его нельзя было догнать, не увеличивая паруса, не подвергая обстрелу? Это было унизительно для такого быстроходного судна, как Сифанта. Между тем наступила ночь. Корвет находился теперь недалеко от мыса Перестера, Ветер усилился настолько ощутимо, что пришлось убрать леселя и оставить на ночь более подходящие паруса. Командир Сифанта полагал, что с наступлением утра он больше не увидит брига, не увидит даже верхушек его мачт, которые скроются либо на востоке, либо за линией горизонта, либо за выступом берега. Он ошибся. С восходом солнца бриг все еще был в виду, идя прежним ходом и сохраняя то же расстояние. Можно было подумать, что он соразмерял свою скорость со скоростью корвета. «Если так пойдет дальше, покажется, что мы у него на буксире», — поговаривали на баке. Что правда, то правда. В это время, войдя в пролив Куфаниси, между островом того же названия и Критом, бриг обогнул мыс Кокиалити, чтобы достигнуть восточной части Крита. Не собирался ли он укрыться в каком-либо порту или исчезнуть в одном из узких проливов побережья? Ничего этого не произошло. Около 7 часов утра бриг решительно повернул на северо-восток и направился в открытое море. «Неужели он идет в Скарпанту?» — не без удивления спросил себя Анри Дальбара. И при всем усиливавшемся ветре, рискуя сломать часть своего рангоута, он продолжал эту бесконечную погоню, прекратить которую ему не позволяли ни его миссия, ни честь его корабля. Здесь, в этой части архипелага, широко открытый во всех направлениях, на бескрайнем морском просторе, не заслоненном больше возвышенностями Крита, Сифанте вначале удалось добиться некоторого превосходства над бригом. К часу пополудни расстояние между обоими кораблями сократилось по меньшей мере на 3 мили. С корвета полетело еще несколько ядер, но они не могли достичь цели и не вызвали никаких изменений в ходе брига. На горизонте уже показались возвышенности Скарпанту, выглядывавшие из-за небольшого острова Косос, который лежит возле оконечности Скарпанту, подобно тому, как Сицилия лежит возле оконечности Италии. Командир Дальбары, его офицеры и команда могли теперь надеяться свести в конце концов знакомство с этим таинственным кораблем, который был до того невежлив, что не отвечал ни на сигналы, ни на ядра. Но к 5 часам вечера, когда ветер утих, бриг снова вырвался вперед. «Ах, негодяй! За него сам дьявол! Он уйдет от нас!» — вскричал капитан Тодрос. И тогда было пущено в ход все, что только может предпринять опытный моряк, стремящийся увеличить скорость своего корабля. Смочили паруса, чтобы полотно их лучше натянулось. Подвесили гамаки, чье колебание могло благоприятно повлиять на ход корвета. Все это принесло некоторый успех. Действительно, к 7 часам, вскоре после захода солнца, оба судна разделяло не более 2 миль. Но в этих широтах ночь наступает быстро. Сумерки здесь длятся недолго. Чтобы догнать бриг до наступления ночи, требовалось еще увеличить скорость корвета. В это время бриг проходил между островками Касо-Пула и островом Косос. Вскоре он скрылся в глубине узкого пролива, отделяющего этот остров от Скарпанту. Полчаса спустя Сифанта прибыла на то же место, прижимаясь к берегу, чтобы держаться под ветром. Было еще достаточно светло, чтобы можно было различить даже корабль небольших размеров на несколько миль в окружности. Бриг исчез. Глава 12. Аукцион в Скарпанту. Если Крит, как повествуют мифы, был некогда колыбелью богов, то древний Карпатос, ныне Скарпанту, служил ею для титанов, их самых отважных противников. Хотя современные пираты нападают лишь на простых смертных, они не становятся менее достойными потомками этих мифологических злодеев, дерзнувших штурмовать Олимп. В те времена, к которым относится наш рассказ, всевозможные корсары, казалось, устроили свою штаб-квартиру на этом острове, где родились четверо сыновей Ефета, внуки Титана и Земли. И действительно, остров Скарпанто наилучшим образом приспособлен для тех маневров, которые требует пиратское ремесло. Он расположен почти изолированно, в юго-восточной части архипелага, более чем в 40 милях от острова Родос. Горные вершины Скарпанто видны издалека. Его береговая линия протяжением в 20 лье изрезана, искромсана, изъедена множеством зазубрин, охраняемых бесконечным количеством рифов. Для древних мореплавателей остров был еще более страшен, чем современных, и по этой причине омывающие его воды были названы его именем. Считалось, да и теперь считается, опасным пускаться в плавание по Карпатийскому морю, не изучив его досконально и во всех особенностях. И все же на этом острове, составляющем последнее звено в длинной цепи Спарад, нет недостатка в хороших якорных стоянках, начиная от мысов Сидрос и Перниса до мысов Банандреса и Андромеса. На его северном берегу можно встретить не одну гавань. Четыре его порта – Агата, Порто ди Тристано, Порто Грато, Порто Мало Нато. В прежние времена особенно часто посещали каботажные суда Леванта, пока эти гавани не затмил Родос, лишивший их всякого торгового значения. Теперь же редко найдется корабль, стремящийся бросить якорь в этих местах. Скарпанто – остров греческий, или, по крайней мере, населенный греками, но принадлежит он Оттоманской империи. После окончательного образования греческого королевства ему пришлось остаться под властью Турции, и управлял им Кади, живший в укрепленном замке, расположенном над городком Аркаса. В те времена на острове можно было встретить множество турок, и население его, не принимавшее участие в войне за независимость, надо сказать, относилось к ним вполне дружелюбно. Сделавшись центром самых преступных коммерческих операций, Скарпанто с одинаковой готовностью принимал как турецкие корабли, так и пиратские суда, доставлявшие сюда партии невольников. Здесь, на прибыльном рынке, где продавался живой товар, толпились маклеры Малой Азии и Берберийского побережья. Здесь происходили торги, здесь устанавливались цены на рабов, менявшиеся в зависимости от спроса и предложения. И надо сознаться, Кади был немало заинтересован в этих операциях, совершавшихся в его присутствии, ибо маклеры почитали своим долгом отдавать ему известную долю барыша. Что касается перевозки этих несчастных на базары Смирны или Африки, то она совершалась на кораблях, принимавших обычно свой груз в порту Аркасы на западном побережье острова. Если же они не вмещали всех невольников, то на противоположный берег посылали гонца, и пираты охотно предоставляли свои корабли для этой позорной торговли. В то время у восточного побережья острова, в глубине незаметных бухт, укрывалось до 20 больших и малых судов, чьи экипажи насчитывали в общей сложности 1200-1300 человек. Эта флотилия дожидалась лишь прибытия своего вожака, чтобы ринуться в новую преступную авантюру. Вечером 2 сентября Сифанто бросила якорь в порту Аркасы в расстоянии одного кабельтова от мола на глубине в 10 саженей. Высаживаясь на остров, Анри Дальбаре не сомневался в том, что перипетии его экспедиции привели его в самый центр торговли невольниками. «Долго ли мы пробудем в Аркасе, командир?» — спросил капитан Тодрос, когда Сифанто бросила якорь. «Не знаю», — ответил Анри Дальбаре. «Некоторые обстоятельства могут заставить нас вскоре покинуть этот порт, но другие могут нас задержать». «Сойдут ли матросы на берег?» «Да, но только группами. Необходимо, чтобы половина команды постоянно находилась на Сифанте». «Разумеется, командир», — ответил капитан Тодрос. «Мы находимся скорее на турецкой, чем на греческой земле, и благоразумнее быть начеку». Читатель помнит, что Анри Дальбаре ничего не рассказал своему помощнику и офицерам ни о мотивах, по которым он прибыл в Скарпанту, ни о том, что в анонимном письме, неизвестно как попавшем на корабль, ему назначалось свидание на этом острове в первых числах сентября. Впрочем, он рассчитывал получить здесь какое-нибудь новое известие, которое подсказало бы ему, чего ожидал таинственный корреспондент от прибывания корвета в водах Карпатийского моря. Молодой офицер не переставал думать о загадочном исчезновении брига, внезапно скрывшегося по выходе из пролива Косос, когда все на Сифанте были уверены, что уже настигают судно. Однако Анри Дальбаре не считал себя побежденным. Приблизившись к берегу, насколько позволяла осадка корвета, он приказал внимательно обследовать все излучины побережья. Однако судно, подобное бригу, без труда могло укрыться среди бесчисленных рифов, защищавших подступы к острову, или в высоких проходах между скалистыми утесами. Капитану, знающему здешние места, ничего не стоило сбить со следа тех, кто гнался за ним, юркнув за этот барьер из подводных камней, к которому Сифанта не смела подойти из боязни разбиться. Если бриг укрылся в одной из этих потайных бухт, отыскать его будет так же трудно, как обнаружить другие пиратские суда, нашедшие себе убежище в укрытых стоянках острова. Поиски, предпринятые корветом, длились 2 дня, но не принесли никакого успеха. Можно было подумать, что, пройдя Косос, бриг погрузился в пучину вод. Настолько бесследно он исчез. Как ни горько было командиру Дальбаре, ему пришлось оставить всякую надежду отыскать этот корабль. Тогда-то он и решил бросить якорь в Аркасе. Теперь ему оставалось лишь одно — ждать. На другой день, между 3 и 5 часами вечера, в городок Аркасу должно было собраться почти все население острова, не говоря уже об иностранцах, европейцах и азиатах, не заставлявших себя ждать в подобных случаях. Дело в том, что в тот день был назначен большой базар для продажи несчастных людей всех возрастов и положений, недавно взятых в плен турками. В те времена в Аркасе имелся Батистан, специальный рынок, предназначенный для торговли этого рода, невольничий рынок, подобный тем, какие встречаются в некоторых городах Берберийского побережья. На сей раз Батистан вмещал около 1000 невольников, мужчин, женщин, детей, захваченных во время последних турецких набегов на Пелопоннес. Они беспорядочно толпились на открытом дворе под лучами палящего солнца, и их изодранная одежда, скорбные позы, лица, исполненные отчаяния, говорили о том, сколько им пришлось выстрадать. Эти обездоленные, утолявшие голод скудной и скверной пищей, а жажду грязной водой, держались семьями, но лишь до тех пор, пока прихоть покупателя безжалостно не отрывала жен от мужей, детей от родителей. Они способны были вызвать самое глубокое сострадание у всех, кроме своих стражей, жестоких баши, недоступных жалости. Но что значили эти муки в сравнении с тем, что ожидало их на многочисленных каторгах Алжира, Туниса и Триполи, где смерть так быстро опустошала ряды невольников, что приходилось постоянно их пополнять. И все же надежда на освобождение не покидала пленников. Если, приобретая их, покупатели совершали выгодную сделку, то не менее выгодно было возвращать за весьма крупный выкуп свободу, в особенности тем, чья высокая цена определялась известным общественным положением на родине. Немало людей было таким образом вырвано из цепи рабства, либо официальным путем, когда пленников выкупало государство еще до их отправки на чужбину, либо когда владельцы договаривались непосредственно с семьями невольников, либо, наконец, когда монахи Ордена Милосердия, разбогатевшие от сборов, производившихся по всей Европе, приезжали за ними в крупнейшие города Берберии. Случалось, что и частные лица, воодушевленные идеей милосердия, жертвовали на эти благородные цели долю своего состояния. С недавнего времени на выкуп пленников из неизвестного источника начали поступать крупные суммы. Однако они предназначались исключительно для освобождения рабов, уроженцев Греции, которых при вратности войны отдали за последние 6 лет в руки маклеров Африки и Малой Азии. На базаре Аркасы происходили публичные торги. В них могли принимать участие все, и местные жители, и чужеземцы. Но поскольку в тот день маклеры скупали рабов лишь для невольничьих рынков Берберии, то продавалась всего одна партия пленников. И в зависимости от того, кому из маклеров она досталась бы, узникам предстояло отправиться в Алжир, Триполи или Тунис. Все же существовали две группы пленников. Одни, их было большинство, прибыли из Пелопоннеса. Другие были недавно захвачены на борту греческого корабля, везшего их из Туниса в Скарпанту, откуда им предстояло возвратиться на родину. Судьбу всех этих несчастных, которых ожидало столько горестей, решала последняя надбавка в цене, а повышать цену можно было лишь до тех пор, пока не пробьет 5 часов. Пушечный выстрел в крепости Аркасы, возвещавший о закрытии порта, одновременно прекращал торги. Итак, в тот день, 3 сентября, вокруг Батистана толпились маклеры. Здесь было множество агентов, прибывших из Смирны и других ближних городов Малой Азии. И все они, как уже говорилось, представляли интересы берберийских государств. Вся эта суматоха объяснялась как нельзя проще. Дело в том, что последние события предвещали скорое окончание войны за независимость. Ибрагим был потеснен на Пелопоннесе, и в Морее только что высадился маршал Мизон с экспедиционным корпусом в 2000 французов. Таким образом, вывоз невольников должен был в ближайшем будущем намного сократиться, а их продажная цена, к великому удовольствию Кади, возрастала. Все утро маклеры наведывались на Батистан и уже составили себе представление о количестве и качестве невольников и о том, что они, несомненно, пойдут по очень высокой цене. «Клянусь Магометом», — твердил агент из Смирны, разглагольствуя в кружке своих собратьев. «Пора выгодных сделок миновала. Помните ли вы времена, когда корабли доставляли сюда не сотни, а 1000 пленников?» «Да, как это было после хиосской резни», — подхватывал другой маклер. «Одним махом больше 40 000 рабов. Все трюмы были забиты ими». Несомненно, начал третий агент, который производил впечатление ловкого дельца. «Но избыток невольников ведет к избытку предложений, а избыток предложений — к снижению цены. Лучше уж привозить поменьше, да сбывать повыгоднее, ведь как бы ни возрастали расходы, поборы не уменьшаются». «Вот-вот», — особенно в Берберии. 12% всей выручки в пользу паши, кади или правителя, не считая 1% на содержание мола и береговых батарей. И еще 1% перекочевывает из наших карманов в карманы марабутов. Поистине сплошное разорение и для корсаров, и для маклеров. Так беседовали между собой эти агенты, даже не сознававшие всей низости своей торговли. Они вечно жаловались на несправедливость, и обвинения, несомненно, продолжали бы сыпаться из их уст, если бы этому не положил конец удар колокола, возвестивший об открытии базара. Само собой разумеется, на торгах присутствовал кади. Его побуждал к этому не только долг представителя турецкого правительства, но и личный интерес. Расположившись на помосте, защищенном тентом, над которым развивался красный флаг с полумесяцем, он возлежал на больших подушках с истинно восточной ленью. Возле него находился аукционист, который, исполняя свои обязанности, не слишком надрывал горло. Отнюдь. На такого рода торгах маклеры не торопились набавлять цену. Более или менее оживленная борьба вокруг окончательной суммы происходила, в сущности, лишь в последние четверть часа. Первая цена в 1000 турецких лир была предложена одним из маклеров Смирны. 1000 турецких лир, повторил аукционист и закрыл глаза, словно собираясь вздремнуть в ожидании следующей надбавки. В течение первого часа цена поднялась всего лишь с 1000 до 2000 турецких лир, то есть приблизительно до 47 тысяч франков на французские деньги. Маклеры присматривались друг к другу, знакомились, беседовали о посторонних вещах. Каждый заранее обдумал свою ставку. Они отважатся назвать свою наивысшую цену лишь в самые последние минуты, перед заключительным пушечным выстрелом. Однако появление нового конкурента вскоре изменило их планы и внесло неожиданный азарт в ход торгов. Около 4 часов на базаре Аркасы появились 2 человека. Откуда они прибыли? Вне всякого сомнения, из восточной части острова, судя по тому, откуда показалась арба, подвесшая их прямо к воротам Батистана. Их приезд вызвал удивление и беспокойство. Очевидно, маклеры не ожидали, что появится лицо, с которым им придется соперничать. «Клянусь Аллахом!» — воскликнул один из них. «Это сам Николай Старкас!» «И его окаянный Скапелла!» — ответил другой. «А мы-то думали, что они провалились в преисподнюю!» Пришельцев хорошо знали на базаре Аркасы. Уже не раз они заключали здесь крупные сделки, покупая невольников для африканских работорговцев. В деньгах у них недостатка не было, хотя никто не знал, откуда они их берут. Но это было их дело. Что касается кади, то он мог лишь радоваться появлению таких опасных для маклеров конкурентов. Скапелло, знатоку своего позорного ремесла, достаточно было одного взгляда, чтобы определить истинную стоимость партии невольников. Он ограничился тем, что сказал несколько слов на ухо Старкасу, который в ответ утвердительно кивнул головой. При всей своей наблюдательности помощник капитана Користы не заметил того ужаса, какой вызвало появление Николая Старкаса у одной из пленниц. То была высокая пожилая женщина, сидевшая в отдаленном углу Батистана. Она внезапно поднялась, точно ее толкнула неодолимая сила, сделала несколько шагов, и крик уже готов был сорваться с ее уст. Однако у нее хватило сил сдержаться. Затем, медленно отступив, она закуталась с головы до ног в жалкий плащ и вновь заняла свое место позади группы пленников, стараясь остаться незамеченной. Как видно, ей мало было спрятать лицо, Она хотела всю себя скрыть от взглядов Николая Старкоса. Между тем, не заговаривая с капитаном Користы, маклеры не сводили с него глаз. Он же, казалось, вовсе не обращал на них внимания. Прибыл ли он за тем, чтобы перебить у них эту партию невольников? Зная о связях Старкоса с пашами и беями берберийских государств, они с полным основанием могли этого опасаться. Мысль эта вскоре завладела всеми. Между тем аукционист поднялся и громким голосом повторил последнюю надбавку. 2000 лир. 2500, сказал Скапелла, который в таких случаях действовал от имени своего капитана. 2500 лир, возгласил аукционист. И снова в отдельных группах маклеров, настороженно следивших друг за другом, начались оживленные разговоры. Прошло четверть часа. После Скапелла никто не предложил новой надбавки. Старкос, равнодушный и высокомерный, прохаживался вокруг Батистана. Ни у кого не оставалось сомнений, что в конце концов партия останется за ним, даже без серьезной борьбы. Тем временем маклер из Смирны, предварительно посовещавшись с двумя или тремя из своих собратьев, предложил новую надбавку до 2700 лир. 2700 лир, повторил аукционист. 3000. На сей раз это был голос самого Николая Старкоса. Что же случилось? Почему он лично вмешался в борьбу? Отчего в его голосе, всегда таком холодном, зазвучало сильное волнение, поразившее даже Скапелла? Читатель это вскоре узнает. Несколькими минутами ранее Старкос, войдя внутрь ограды Батистана, прогуливался между группами невольников. Старая женщина, заметив его приближение, еще плотнее закуталась в свой плащ. Он так и не смог ее разглядеть. Внезапно внимание Старкоса привлекли двое пленников, сидевших в стороне от других. Он остановился, словно ноги его приросли к земле. Перед ним, возле рослого мужчины, прямо на земле, лежала измученная усталостью девушка. Заметив Николая Старкоса, мужчина резко выпрямился. Девушка тотчас же открыла глаза. Однако, увидев капитана Користы, она отшатнулась. «Хаджина!» — вскричал Старкос. То была Хаджина Элизунда, которую Ксарис обнял, словно стараясь защитить от опасности. «Она!» — повторил Старкос. Хаджина высвободилась из объятий Ксариса и взглянула прямо в лицо бывшему клиенту своего отца. Именно в эту минуту, даже не попытавшись узнать, каким образом наследница банкира Элизунда оказалась в числе невольников на рынке Аркасы, Николай Старкос, изменившимся от волнения голосом, назвал новую цену в 3000 лир. 3000 лир, повторил аукционист. Было немногим больше половины пятого. Через 25 минут прогремит пушечный выстрел, и партия рабов достанется тому, кто заплатит дороже. Посовещавшись друг с другом, маклеры собирались уже покинуть базар, твердо решив не предлагать более высокой цены. Казалось несомненным, что за отсутствием соперников капитан Користы возьмет верх, как вдруг агент из Смирны вздумал в последний раз вмешаться в борьбу. 3500 лир! — воскликнул он. 4000! — тут же ответил Николай Старкос. Скапелла, не заметивший Хаджины, не знал, чему приписать столь неумеренный пыл своего господина. С его точки зрения сумма в 4000 лир уже намного превышала стоимость партии. Он просто недоумевал, что могло побудить Николая Старкоса ринуться в столь безрассудное предприятие. Между тем, за последним возгласом аукциониста наступило долгое молчание. Даже маклер из Смирны, по знаку своих товарищей, вышел из игры. То, что последнее слово останется за Старкасом, которому требовалось всего несколько минут, чтобы закрепить свою победу, более не вызывало сомнений. Ксарис это понял. Он еще крепче сжал Хаджину в своих объятиях. Ее отнимут у него только вместе с жизнью. В это мгновение в глубокой тишине прозвучал взволнованный голос, крикнувший аукционисту три слова. 5000 лир! Старкас обернулся. К воротам Батистана только что подошла группа моряков. Впереди нее был офицер. «Анри Дальбаре!» — воскликнул Николай Старкас. «Анри Дальбаре! Здесь, в Скарпанто!» Чистая случайность привела командира Сифанты на рыночную площадь. Он даже не знал, что в тот день, то есть спустя сутки после его прибытия в Скарпанто, в столице острова будет происходить продажа невольников. Он не видел в гавани Соколевы, и поэтому, встретив в Варкасе Старкаса, был удивлен не меньше своего соперника. Николай Старкас со своей стороны не знал, что Сифанты командует Анри Дальбаре, хотя ему и было известно, что корвет бросил якорь в Варкасе. Предоставляем читателю судить о чувствах, овладевших обеими противниками, когда они очутились лицом к лицу. Анри Дальбаре неожиданно провозгласил новую надбавку, ибо он только что заметил среди невольников на Батистане Хаджину и Ксариса. Хаджину, которая с минуты на минуту могла оказаться во власти Николая Старкаса. И Хаджина услышала его голос. Она узнала его и готова была броситься к нему, если бы ее не остановила стража. Одним единственным жестом Анри Дальбаре успокоил молодую девушку и возвратил ей уверенность. Несмотря на негодование, охватившее его перед лицом гнусного соперника, он не потерял присутствие духа. Он сумеет вырвать из рук Николая Старкаса этих невольников, сгрудившихся на базаре Аркасы, а вместе с ними и ту, кого он так долго искал и не надеялся больше увидеть. Да, он сделает это, и если понадобится, даже ценою всего своего состояния. Во всяком случае, предстояла отчаянная борьба. Хотя Николай Старкас и не мог понять, каким образом Хаджина Элизунда оказалась в числе пленников, она по-прежнему оставалась в его глазах богатой наследницей карфиотского банкира. Не могли же ее миллионы исчезнуть вместе с нею? Они тотчас же появятся на свет, чтобы выкупить ее у того, чьей рабыней она станет. Таким образом, набавляя цену, он ничем не рисковал. И Николай Старкас решил продолжать торг с еще большим азартом, ибо ему приходилось бороться со своим соперником, мало того, со счастливым соперником. 6000 лир! — крикнул он. 7000! — ответил командир Сифанты, даже не обернувшись к Старкасу. Кади мог только приветствовать оборот, который принимало дело. Он и не пытался скрывать перед лицом обоих конкурентов свое удовлетворение, проступавшее сквозь всю его восточную напыщенность. Этот алчный чиновник уже прикидывал, в какой сумме выразится его доля. Между тем Скапелло начинал терять самообладание. Он узнал Анри Дальбара, а потом и Хаджину Элизунда. Если Николай Старкас, охваченный ненавистью, будет упорствовать, то сделка, поначалу еще сулившая какую-то выгоду, станет совершенно убыточной, в особенности, если девушка лишилась своего состояния, как она лишилась свободы. А ведь это было вполне вероятно. Поэтому, отозвав Николая Старкаса в сторону, он раболепно попытался высказать ему несколько благоразумных соображений. Но советы Скапелло были приняты так, что больше он их не рискнул давать. Теперь капитан Каристы сам называл аукционисту цифры, делая это тоном оскорбительным для своего соперника. Легко понять, что маклеры, видя, как разгорается битва, остались, чтобы следить за всеми ее перипетиями. Толпа любопытных, наблюдавшая за этим сражением, где удары измерялись тысячами лир, выражала свой интерес шумными возгласами. Если большинство присутствующих знало капитана Соколевы, то командир Сифанта не был никому знаком. Никто даже и не подозревал, с какой целью прибыл к берегам Скарпанто этот корвет, плававший под корфеотским флагом. Однако во время войны перевозкой невольников занималось столько кораблей всех наций, что нетрудно было заподозрить в этом и Сифанту. Поэтому все полагали, что кому бы ни достались невольники, Анри Дальбары или Старкасу, несчастных все равно ожидала рабская доля. Так или иначе, через 5 минут этот вопрос должен был окончательно решиться. На последнюю надбавку, провозглашенную аукционистом, Старкас ответил словами: 8 тысяч лир. 9 тысяч, сказал Анри Дальбары. Наступило молчание. Командир Сифанты, по-прежнему сохранявший хладнокровие, следил взглядом за Николаем Старкасом, который в бешенстве ходил взад и вперед, совершенно не обращая внимания на испуганного Скапелла. Впрочем, никакие доводы не могли бы теперь умерить разыгравшиеся страсти. 10 тысяч лир! — вскричал Старкас. 11 тысяч! — ответил Анри Дальбары. 12 тысяч! — бросил Старкас, не задумываясь. Командир Дальбары ответил не сразу. Не то чтобы он колебался, но он заметил, как Скапелла кинулся к Николаю Старкасу, видимо, пытаясь уговорить его прекратить безумный торг, и это на мгновение отвлекло внимание капитана Каристы. В то же время пожилая невольница, до сих пор упорно прятавшая свое лицо, выпрямилась, словно у нее возникло желание показаться Старкасу. В эту секунду над Аркасской крепостью вспыхнуло пламя, окутанное клубами белого дыма. Но прежде чем звук выстрела донесся до Батистана, звучный голос назвал новую сумму — 13 тысяч лир. Затем послышался выстрел, за которым последовали долго не смолкавшие возгласы «Ура!». Старкас оттолкнул Скапелла с такой силой, что тот покатился по земле. Но было уже слишком поздно. Старкас больше не имел права торговаться. Хаджина Элизунда ускользнула от него, и, видимо, навсегда. «Идем», — глухим голосом бросил он Скапелла. И можно было расслышать, как он бормотал: «Это будет и надежнее, и дешевле». Оба взобрались на арбу и скрылись за поворотом дороги, ведущей вглубь острова. И вот уже Хаджина Элизунда, поддерживаемая Ксарисом, вышла за ограду Батистана. Она кинулась в объятия Анри Дальбары, который говорил, прижимая ее к сердцу: «Хаджина, Хаджина, я отдал бы все мое состояние, лишь бы выкупить вас. Как я отдала бы мое, чтобы выкупить свое доброе имя», — ответила девушка. «Да, Анри, Хаджина Элизунда теперь бедна, но зато достойна вас».